«Ну и где твой белый Мерседес?» Кто-то сзади больно ткнул Кирилла в бок. Красный и взбешенный, он резко обернулся, готовый послать обидчика в нокаут. Сзади стояли Колька Саблин, новый мальчик Жора. Кирилл не успел запомнить его фамилию. И, конечно, этот лопоглазый придурок Дудуков, без которого не обходится ни одна проказа, ни одна драка в классе. Все они рассеянно смотрели куда-то вверх и вбок, наблюдая за чем-то, происходящим под потолком спортивного зала. «Буланов!» — крикнул физрук. «Что там у вас такое? Не отвлекаться!» Кирилл, сжав зубы, встал на место. Сегодня класс давал подтягивание. На турнике болтался Петька Лошкарь, его дружок. «Папа в белом Мерседесе заблудился в темном лесе», — отчетливо продекламировал кто-то сзади. В ту же секунду последовал новый сильный тычок, от которого Кирилл покачнулся и едва не упал, выступив из строя. Девчонки, сидевшие на скамейке, захихикали. «Буланов!» Физрук заорал так, что блеснули золотые коронки на коренных зубах. Еще месяц назад этот лысый хрен со свистком на шее называл его Кирюшенькой и при разговоре почтительно смотрел в пол. «Да что это такое? Буланов оглох, что ли? К снаряду, быстро!» Физрук трусцой подбежал к Кириллу, выдернул за руку из строя и поволок к турникам. «Работай! Хват сверху 5 раз! Пошел!» Кирилл подтянулся 3 раза. На 4-м потные руки сорвались с перекладины, он упал на маты. Класс радостно заржал. «Иди на место!» — буркнул физрук. Он что-то пометил в журнале, затем встал в излюбленную позу, широко расставив ноги и заложив руки за спину. «Кто выполнит норматив? Есть в классе настоящие мужчины?» Вперед вышел новый мальчик Жора. Он был хоть невысок, но ладно скроен, держался уверенно, как взрослый. Недаром к нему липли все эти Саблины и Дудуки. «Фамилия?» «Гордеев», — отчеканил мальчик. «Давай, Гордеев, не подкачай!» Жора легко подпрыгнул, уцепившись в перекладину, и стал подтягиваться. Со стороны казалось, это ему не стоит ни малейшего усилия. Класс наблюдал за ним, а потом начал хором считать. 5, 6, 7. Он подтянулся 9 раз. Когда Жора возвращался в строй, его встречали как героя. Мальчишки кричали, девчонки хлопали в ладоши. И Петька Лошкарь вместе с остальными драл глотку и отбивал ладони, старался вовсю. Кирилл единственный молчал. В момент, когда новенький проходил мимо него, чтобы занять свое место, он подставил ногу. Жора споткнулся, но удержался. «Папин белый Мерседес обосрался где-то весь», — сказал он громко и ткнул коленко Кирилла под зад. В раздевалке Кириллу устроили темную. Додук как бы невзначай толкнул его на новенького. Тот резко наотмашь ударил по лицу. Удар был хорошо отработан и рассчитан. На мгновение у Кирилла помутилось в голове. Он взмахнул рукой, но безрезультатно. А потом его повалили на пол, бросили сверху одежду, рюкзаки. Били азартно, в полную силу. Кто-то даже сунул ногой ему в живот. Почему-то Кириллу показалось, что это Лошкарь, бывший его дружок. Было очень больно, но Кирилл ни разу не вскрикнул. Держался. Пока кто-то не дернул его за волосы. Только тогда он заплакал. К крыльцу гимназии подъехал огромный, как сарай, черный Lexus LX570. Из машины вышел водитель. Здоровенная туша с длинными волосами, собранными сзади в хвост. На нем была щегольская черная кожанка и кожаные брюки. Глаза закрывали черные солнцезащитные очки. Только что прозвенел звонок с 5-го урока. Из дверей гимназии высыпала шумная толпа школьников. Многие задерживали взгляд на огромной сверкающей машине, излучающей мощь и уверенность. увидев кого-то в толпе школьников. Водитель «Лексуса» поднял руку, крикнул. «Георгий! Жорик!» И с необычайной для своего веса легкостью потрусил навстречу. Новенький заметил его, скривился, сказал Дундуку и Саблину. «Ладно, пацаны, кабан меня пасет, он приперся. Завтра договорим». Провожаемый почтительными взглядами, Жора пошел навстречу Толстому, который почтительно поприветствовал его, проводил к автомобилю и распахнул перед ним заднюю дверцу. Там сидел Жорин отец, Дмитрий Гордеев. Симпатичный молодой человек в обычных байке и джинсах, веселый и подвижный. На вид ему можно было дать не больше 25 лет. В определенных кругах он имел погонялый резак. Но поверить в это было как-то непросто. Особенно дамам, которые при взгляде на его лицо задавались мучительным вопросом. «В каком же фильме я его видела?» «Здорово, пацан», — поприветствовал сына Гордеев-старший. «Чего слыхать нового?» «Бодяга одна», — скромно сказал Жора. «Опять кому-то навалял, а?» Жора промолчал. «Ух!» Отец взъерошил ему волосы и хлопнул водителя по плечу. «Поехали, кабан. Закинем пацана домой, а потом на цементный. Бригадиры через 20 минут будут. Втопчет кого надо. Но нам тоже не след опаздывать. А потом поедем крыши ставить. В салон «Лексуса» надо заглянуть. В пару банков, короче, везде. А то стоят недоинами. Небось, уже соски болят». Кабан вывернул руль и стал выезжать с тесного пятачка, но вдруг притормозил. «Глянь, шеф, вон тот сучонок, видишь?» Он показал Гордееву на Кирилла Буланова, который выходил на крыльцо школы в помятом грязном костюме, на ходу вытирая заплаканное лицо. «Но?» «Так это Козырь, сын!» «Во как!» «Помню, его папаша нас гнобил, никуда не пускал. Чуть что, под дубье ложил. Жадный гад. У него тут и рай, и барьер, два завода, банк на магистральном, уё-моё, и все такое. А делиться не хотел». «Барьер уже не его», — заметил Гордеев-старший, разглядывая Кирилла через окно. «Барьер наш. И банк тоже. И все остальное скоро тоже будет наше». «Какой-то он дохлый, этот ваш Буланов, а?» Гордеев плечом легонько пихнул сына. «И рожа в соплях. Такое впечатление, что ему кто-то хорошо ввалил, а?» «Отстань, батя!» — солидно отстранился Жорик. Подумал и сказал. «Был конь буланый, а станет конь горбатый». «Чего?» — не понял отец. Жорик привстал, взял из холодильника банку колы, сверток с бутербродами, развернул и стал есть. «А куда он делся, шеф?» — спросил кабан. «Был тут и вдруг пропал. Разве так бывает?» «Бывает. В жизни все бывает», — философски сказал резак. Кабан посмотрел на него с уважением. И Жора одобрительно хмыкнул.